Глава 9. Прошло дней 10, каждый из которых заканчивался вопросами и ответами по теме Библии. Собирая всякий раз все большее число желающих послушать о Боге или задать, напротив, каверзный вопрос. Утро нового дня не предвещало ничего особенного. Мастера уже 2 часа работали, а во флигеле еще только готовили завтрак для них. Голубенко работал недалеко от входной двери, устанавливая лепку. Через настежь открытое окно он увидел вошедшего во двор Кольку в сопровождении Ипана, направляющихся во флигель. Прошло 20 минут. Колька уселся за столом напротив Наиды, насвистывая какую-то мелодию. Мирка помогала Насте на кухне, а Ипан, достав несколько патронов из пиджака отца, стал ими жонглировать. Юный танцор, глядя на патроны, перескочил взглядом на ружье, резко оборвав свой свист. В голову пришла рискованная мысль — попугать Наиду. «Ружье-то двухствольное. Надо зарядить патрон в один ствол, нацелиться на нее, а курок спустить другого ствола. Вон напугается!» Едва заметная улыбка пробежала по лицу. Колька взял ружье, нацелился на голову Наиды, как бы стреляя, но услышал ее равнодушные слова. «Оно-то не заряжено, не пугай!» Чаоро, то есть молодой цыган, потянулся к патрону, неудачно выпавшему из рук Ипана. Жонглер хотел остановить его, но Колька, шепнув ему что-то на ухо, беспрекословно достиг своей цели. На этот раз он выполнил все точно так, как задумал. Зарядил патроном один ствол, Наида все видит, и навел ружье на двоюродную сестру. «Наида, я тебя сейчас застрелю!» «Прекрати глупые шуточки, с ружьем не шутят», — вырвалось из уст дочери барона. Ипан сидел равнодушно, предупрежденный о шутке, сказанной ему на ухо, наблюдая за реакцией своей сестры. Но, увы, шутка не сработала. Сработал механизм смерти человеку-убийцы от начала, сатаны. Иоанна 8:44, затмившего память юнца и спустившего курок как раз того ствола, где был заряжен патрон. Бах! Грянул выстрел. Душераздирающий крик пронзил утреннюю тишину цыганского двора. В долю секунды из дома, где производился ремонт, выскочил Голубенко. Глаза его устремились к флигелю, откуда клубился дым. А выбежавшая в горячке Наида, из правого плеча которой струей била кровь, успела только произнести «Дядя Андрей!» и, падая в руки проповедника, опускалась на землю. «Кто ее?» — растерянно прозвучал вопрос. Колька, прижавшись к стене, ерзал руками по ее плоскости, крича, плача и дрожа всем телом. «Дядя Андрей, я не на тот курок нажал!» — повторил несколько раз танцор, падая в страхе на колени. «Быстро бегите все за скорой помощью! Все! До одного! В разных направлениях! Все звоните! Быстро, быстро, быстро! Звоните!» Мирка, рыдая, кинулась к Наиде. Ипан в шоке метался от одного угла к другому, не зная, что делать. Только мастера сумели преодолеть страх и растерянность и выполнить нужную команду в эти трудные, неожиданные минуты. Андрей, быстро вбежав в дом, сорвал первую попавшуюся на глаза простынь и, разорвав ее, на бегу крутил жгут, чтобы перекрыть выход крови. Наида лежала без сознания в луже крови. Перетянув рану, Голубенко удерживал Наиду в таком положении, чтобы рана была в самой высокой точке. Кровь окрасила жгут, ручейками стекая между пальцами рук, зажавшей рану. Минуты через 2 дочь барона начала с глухим стоном корчиться в судороге. Теперь Андрей едва мог удерживать ее тело в таком положении, чтобы рана была вверху. Мирка, причитывавшая некоторое время над телом, теперь выбежала на улицу, крича со всех сил. Голубенко, стоящий на коленях, стал усиленно молиться о сохранении жизни угасающей звезды барона. Машина скорой помощи прибыла через 7 минут. Больница находилась в 2 километрах от места происшествия. Врач, проверяя пульс девушки, покачал головой, констатируя: «Безнадежно. По пути она скончается». Он стоял равнодушно, без движений, как бы дожидая ее смерти. «Чего вы ждете? Быстро везите в больницу! Это дочь цыганского барона! Если вы не сделаете все, что сейчас возможно, он вас перестреляет! Это же цыгане, вы понимаете?» — повелевал Андрей, как будто ему все было позволено. В 2 минуты носилки, на которых лежала бледная красавица, уже были установлены в машине. Андрей, несмотря на все запреты врачей, прижавшись в уголку, ехал в больницу, а через несколько минут, когда врачи убедились в совпадении его группы крови и пострадавшей, второй положительной, он уже лежал возле Наиды. Прямое переливание крови слышал он. «Ах, вот к чему была моя молитва, которую я назвал странным лепетом. Теперь все было понятно, все, весь план Божий». «Вы донором были когда-нибудь?» — спросила медсестра. «Нет, никогда не был. У вас такие слабые вены. Вы кем работаете?» «Художником-оформителем». «Понятно. Тяжелее кисточки ничего не поднимаете, да?» — старалась поднять настроение врач. «Сколько разрешите брать крови?» «Максимум возможного. Девочка должна жить, слышите? Должна». «А вы ей кем приходитесь?» Андрей на какое-то время задумался, но за него ответил старый седой врач. «Сейчас он все для него. Дай то Бог, чтобы не напрасно». «Дай, Боже, дай!» — присоединил свой голос Голубенко. Медсестра положила руку на сердце Андрея. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Через некоторое время она сказала: «500 грамм, больше нельзя. Полежите теперь спокойно».